29 августа 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня ходил в свою новую школу. Нам выдавали учебники в библиотеке. Познакомился с одноклассниками. Они оказались забавными ребятами и много шутили. Правда, сначала у нас как-то не заладилось. Папа мне говорил, что если я захочу с кем-нибудь познакомиться, то можно просто подойти и сказать: «Привет, меня зовут Илья, я буду с вами учиться». Я так и сделал. Выбрал компанию из трех мальчиков, которые, стоя у окна напротив библиотеки, смотрели что-то в телефоне, и сказал: «Привет, меня зовут Илья, и я буду с вами учиться». Они подняли на меня глаза, а потом также синхронно опустили их обратно в экран, ничего не ответив. Я пожалел, что не заснял этот момент на камеру. Потом бы показал папе, что бывает, когда пытаешься с кем-нибудь познакомиться его способом. Но я решил так просто не сдаваться и спросил: «А что вы смотрите?» «Клип Фейса», — ответил тот, что стоял в центре. «Кто это?» Они удивленно посмотрели на меня, и тот центральный фыркнул: «Ты что, не знаешь, кто такой Фейс?» «Нет». «Это депутат», — сказал белобрысый мальчик справа, и остальные засмеялись. «Серьезно?» «Да, смотри». Они повернули ко мне экран, а там был какой-то парень в костюме и с татуировками на лице. «Это депутат, который снялся в клипе», — пояснил центральный. «Он не очень похож на депутата», — заметил я. «Ну, это современный депутат. Ты серьезно про него не слышал?» — хихикая спрашивали они. «Да». Я тоже посмеялся, как бы показывая, что осознаю глубину своего незнания. Я вообще мало про кого слышал. Я хотел еще с ними поболтать, но библиотекарь выкрикнула мою фамилию, чтобы я подошел и забрал учебники. И я только успел сказать на прощание: «Пока, вы забавные». «Ага, ты тоже», — сказали мне они. «Интересно, это значит, что мы подружились?»